Вот когда первая тема излагалась, любовь, милосердие, то я сказал, что милосердие – это такое слово, с которым мы часто соприкасаемся. Проявление любви в церкви, в характере христианина. А вот бесчинство – тоже такое слово, оно и действие неприятное, но скажу, что не во всех церквах проявляется бесчинство. И счастливы те церкви, которые свободны от бесчинных людей и от проявления бесчинства. Вот дано было определение, что бесчинство – грубое нарушение порядка. Вот где этот порядок нарушается и чей порядок? Бог устанавливает определенный порядок внутри семьи, в церкви, в обществе. Дьявол приходит с такой вот чертой, как бесчинство, побуждает людей на нарушение этого порядка. Он посредством людей делает это бесчинство. Самое печальное, когда верующий человек не понимает, не осознает, что он становится орудием не в руках Божьих, и начинает нарушать иногда грубо этот порядок. И вот эти бесчинные действия, они производят свою работу. Какую? Кто-то заряжается этим духом или заражается и тоже начинает так себя вести. Кто-то разочаровывается, и такие я знаю примеры. Я на членское не пойду, меня такие членские не устраивают, когда один кричит на другого. Кто-то неосторожные слова применяют, которые ранят и так далее. Вот бесчинство воспринимается, но это отрицательное действие. Вот. Но есть семьи, есть церкви, где бесчинство не происходит. И слава Богу. Написано, не давайте место дьяволу, друзья. Место, то есть площадку, плацдарм. Вот для бесчинства в том числе. Можно дать немножко места, и пойдет это бесчинство. Как правило, бесчинство начинается с неосторожных слов, с резких слов. Вот потом проходит бесчинное поведение. Мне приходилось видеть, когда во время беседы какой-то брат или сестра встает, резко, демонстративно выходит и хлопнула дверью. Бесчинное поведение. Вот так вот вышло. Бывает так, с членского собрания выходит. В семьях бывает. Брат, может быть, меньше внимания уделил на бесчинство в церкви, вот это, с чем приходится соприкасаться. Бесчинство в семье, в обществе, на работе бывает. Но, тем не менее, можно эту тему сейчас расширить, да, дополнить, у кого какие мысли. Вот, как бесчинных увещевать, может быть, у кого-то опыт есть, как бесчинных увещевать. Когда такое расстройство вносится. Пожалуйста, братья, у нас есть время для рассуждения. У кого есть что дополнить, сказать, мысль подтвердить. Я думаю, что у нас у всех проходят членские собрания, правда? Но бывает, ну, такая информация поступает, что в некоторых церквах, ну, некоторые не хотят идти на членское собрание. А почему? Потому что уходят туда в расстройство, в переживания в каких-то. Нарушением внутреннего духовного мира. А почему? А кто виноват в этом? Я думаю, братья, что это много от нас зависит, от служителей, от тружеников, от проповедников. Какую атмосферу мы там создаем? Я думаю, что на членских собраниях у нас должно быть что? Успокоение, утешение, где мы можем, может быть, поделиться, исповедоваться, открыться, помолиться, успокоиться, утешиться. Но часто бывает такое, слышно, да, может быть, начинают выяснять какие-то взаимоотношения, друг друга обличать, или какие-то вопросы неподготовленные выносятся на членское собрание. И тогда, по сути дела, мы, как труженики, как служители, побуждаем других вот именно бесчинствовать в церкви. А некоторые говорят, уходя из членского собрания, я больше сюда никогда не приду. Друзья, кто виноват в этом? Я думаю, что много именно от нас зависит, как тружеников, как служителей, чтобы мы сами таким образом не бесчинствовали, и других не побуждали и не стимулировали бесчинство в нашей церкви, чтобы все это было, ну, на своем месте. Как написано в Писании, взаимоотношения надо выяснить, как написано, иди один на один, то есть исполнять евангельский порядок. Тогда будет все правильно, чтобы мы не нарушали вот этого внутреннего мира церкви, вот именно побуждая, стимулируя, как я сказал уже, вот по сути дела бесчинство. Ну, бывают процессы, происходят как независимо от служителя. Например, не все члены церкви могут идти на членское собрание с мыслью принести утешение и покой. Обычно бесчинство возникает на такой платформе. Что-то делается не по-моему, рассуждение или решение идет не так, как я предполагал, и я начинаю выражать это вслух в форме протеста, ну или еще какой-то, и начинается вот, как бы здравость рассуждения уходит, и акцент делается, ну что-то близкое к требованию, с повышением голоса и так далее. Конечно, это к устройству не послужит, если это брать аспект членских собраний. В Библии приведен пример Деяний апостолов, когда, помните, на площади собрались люди и два часа кричали «Велика Артемида Эфесская». И написано, многие собравшиеся не знали, для чего они пришли. Это тоже вот, когда собираются и не знают, для чего они пришли, что здесь церковь, что здесь любимое насаждение Господа, то это тоже платформа, может быть, для бесчинств, вот, которая, безусловно, будет только разочаровывать, напряжение вносить. Пожалуйста, братья, еще что есть у кого сказать? Вот, на что бы я особо обратил внимание, это когда есть в церкви служители, кто в молодом еще возрасте, и когда есть в церкви братья и сестры в пожилом возрасте. И вот когда между молодым служителем и в молодом возрасте, кто вот принял служение, и когда есть братья, старцы в преклонном возрасте, и когда приходится какие-то вопросы решать, вот именно что касательно молодых, нахожу, что здесь нужен особый подход к пожилым людям. Вот мы читаем такая практика евангельская: «Старца не укоряй, но вещевай, как отца». Вот я однажды видел такую ситуацию. Молодой служитель, и там определенный поступок, старец сделал нехороший поступок. Ну, и он его немного так к порядку, к дисциплине, так жестко. Вот. Это послужило, ну, плохому результату. И другой подход другого был служителя в другой ситуации. Он подошел более нежно, он посетил дом этого старца, он обратился к нему с таким словом: «Брат, вы нам в отцы годитесь. Когда-то вы были участники дела пробуждения, когда-то вы, вот мы на вас пример берем, учимся, ну вот, ну, с вашей стороны был поступок нехороший». Этот старец расплакался и говорит: «Да, пойду каяться. Буду каяться, буду изменять отношения». Братья, вот, хотя, может быть, кто-то старше по положению, вот, но нахожу, что вот по отношению к людям старшего возраста, нам, служителям, я понимаю, здесь труженики собраны, служители или труженик, руководящий, в общем, братья, нам нужно, ну, с почтением относиться к людям старшего возраста, чтобы не вызывать в них, может быть, при недостаточном духовном должном состоянии неправильно к нам отношение. Ну, вот такую бы я мысль дополнил. Братья, нахожу, что эта тема очень насущная, очень насущная. Если я первый пример привел, вот, ну, касательно людей старшего возраста, как бы, ну, положительную сторону, да, то хочу сейчас немножечко обратить внимание на другую сторону. Все-таки немало в церквах проявляется вот такого, ну, бесчинного, неуважительного отношения к служителю или к служителям. Нахожу, что вот это особая такая вот, ну, как бы сказать, проблема имеется в наших церквах. На основании Писания, вот на многих примерах мы можем увидеть, ну, такой самый, наверное, яркий пример взаимоотношений между двумя мужами в Ветхом Завете. Это Саул и Давид. И мы видим, что Саул поступал неверно. Мы видим, что Саул поступал плохо. Мы видим, что Саул, ну, от него отступил Дух Господень. Но Давид, он даже тогда, когда обрезал край одежды, помните, какие чувствования он пережил, братья? Он понимал, что кто поднимет руку на помазанника Господня, не останется ненаказанным. За этим следит Бог. И если где-то в наших церквах где-то попускается такое вот, ну, недолжное отношение, я, братья, никогда еще не видел, чтобы Бог не вступился, и Бог, чтобы не стоял вот строго в вопросе неправильных отношений. Так хотелось бы, чтобы в наших церквах вот отношение к служителю, оно было должное. Если его поставил Бог, а мы иначе не можем эту истину, ну, воспринимать, потому что об этом мы читаем в Святом Писании. И он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, он поставил. Может быть, кого-то мы не вмещаем, кто-то нам не очень нравится, но это уже наше отношение может быть такое. Но он поставил. Братья, а если он поставил, то нужно строить правильное отношение, правильно давать направление в церквах наших. Вот. И к отношению служителям поместных церквей, или служителям области, или края, или всего объединения, или всего братства. Думаю, что нам эту тему нельзя упускать, чтобы правильно выстраивались отношения к служителям, тем, которые трудятся в церквах. Думаю, что это вот тоже тема, на которую нам неловко, допустим, вот как служителям эту тему вот как-то озвучивать в наших церквах. Но я думаю, нам нужно всем понимать, что эта тема очень серьезная. И если мы с кем-то строим неправильные взаимоотношения, то прежде всего в этом уничижается Господь, который поставил этого человека на служение. И нам придется сжать из-за того, что мы неправильно строим наши отношения. Да, бывают и служители ошибаются, и это на своем месте. И Писание нас учит, как нужно поступать в тех или иных случаях. Вот. И нужно этого придерживаться, братья, для того, чтобы было благословение Божье и в нашей жизни, и устроялись наши церкви как должно. Ну вот я бы немножечко это дополнил. Как-то мы на семинаре для руководителей молодежи разбирали эту тему или подобную. Вот, и один брат, ну, так запереживал, говорит, а будет ли это, ну, неправильно, когда меня называют, например, Серега? То есть, не, ну, подростки называют Серега. Вот, и тут Эдуард Иванович встал и говорит, да, это будет, ну, неправильно. И бывает для подростков, ну, как бы старше возрастов, говорят, не называйте меня на «вы», давай на «ты». И как бы сами нарушаем, ну, вот эту дисциплину или сами подталкиваем к бесчинству, получается, тогда. Вот, то есть наблюдать за тем, чтобы самим не подталкивать на то, чтобы к нам, ну, младше нас возраста обращались там на «ты», там «Серега», там еще как. Значит, брат мысль сказал, что обращение человека к человеку, даже когда там старшие подростки, и как имя назовешь, тоже может, ну, где-то давать толчок к этому бесчинству в обращении. Вот такая мысль. Брат Денис, Ульяновск. Я думаю, что бесчинство также может и проявляться и в семье. Думаю, когда, ну, глава семьи, папа, да, или мама неуважительно в адрес своего супруга говорит при детях, это тоже провоцирует также потом в будущем относиться детей, ну, к родителям. Если позволяет, например, там папа кричать, если что-то не так или так, то потом, когда мама говорит, что вы кричите, что вы ссоритесь, а как вы поступаете? То есть, ну, видят пример, и это, ну, сеется, и потом происходят сходы. Тоже такое, думаю, в семье бывает бесчинство. Как-то один пресвитер пришел семью посетить. Там дети есть у них. Пришел, и мать с отцом, муж с женой, гостеприимно его встречают. Ой, проходите, хорошо, что вы нас посетили. И вдруг мальчонка их выбегает, годика 4, навстречу. И вслух так провозглашает. Сидорыч, ты до каких пор будешь проповеди затягивать? Мать обомлела. Сынок, ты что такое говоришь? Где ты такому научился? Кто тебя такому научил? Подожди, а научили родители такому бесчинству? Они между собой разговаривают за столом и эмоционально выражают свое отношение и к пресвитеру по отчеству Сидорович, и к другим. И вот потом такой казус может получиться. Ребенок, он не может фильтр поставить и выразил так, что выражают родители вслух. Хотя, как один подметил, говорит, при всем этом они молятся, чтобы он от проповеди Сидоровича потом покаялся, ну, свой ребенок. То есть можно давать действительно и в семье где-то повод для бесчинства в обращении. Пожалуйста, братья. Меня зовут Станислав, Краснодарский край, Курганинск. О, поддержка, значит. У меня 10 детей, дети все уже взрослые. И так вот много приходилось в воспитании учиться кротости. А кротость – это противоположное действие бесчинству. Ну и как-то поначалу тоже у меня были действия бесчинные. И по отношению взрослых. Ну, так вот я скажу, что хорошая жена у меня есть, которая меня шлифовала, учила, помогала мне в уничтожении этих деталей, которые являются бесчинным. Вот. Я хочу пример такой привести. У нас один брат был старец, он уже покойный. И вот я пришел к нему: «Как у вас, брат, дела?» Он говорит: «А Господь болячку послал». Ну, смотрю, такое что-то засохло на голове. Ну, я не обратил внимания. Он так всегда ко всему относился, ну, как-то расположительно. А потом выходит там девушка, она на квартире живет. Там вот, говорит, приходил один человек и, значит, взял галыш и начал его бить. Я начал расспрашивать, он говорит: «Ну да», говорит, «он взял галыш и сел вот так вот, и мне по голове ударил. А я взял», говорит, «ну ему там 90 лет, оттолкнул его и кричу: „Наташа, разбойники!“ И вот я удивился, что как мог человек прийти к такому человеку кроткому, и как можно, ну, опуститься до такой степени, что вот проявить бесчинство такое, вот наглость. Вот, поэтому я хотел бы как пожелание сказать, что, ну, человек бывает достоин, что с ним поступает бесчинно, даже хоть и служитель. Вот, потому что он себя ведет так, вызывающе, он себя прогрессирует для того, чтобы с ним так поступали. Потом: «Я же служитель, почему ты со мной так поступаешь?» А это вот противоположно, что, ну, я удивился, с таким братом, и как можно так поступить? Я говорю: «Брат, а как вы... Кто это такой?» Он говорит: «Не, я не скажу». «А что такое?» «Да племянникам сказал, они там набускали, он в колодец что-то насыпал». «Не, все, теперь я уже, это уже к его кротости еще добавилось, что уже даже и говорить не хочет». Второе послание Фессалоникийцам в 3 главе, 6 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Бывает, братья, что даже случай есть отлучение за бесчинство в церкви. Удаляться. Не должно этому быть в церкви. Здесь написано перед этим, если по контексту, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Обычно обычно кто больше всего бесчинствует в церкви? На членских собраниях. Кто больше всего выступает? Обычно те, которые беспорядочные, то есть у которых нет духовного порядка. Бывают это сестры, у которых мужья неверующие, или в семье неустройство у самих. Они больше всего, ну, где-то возмущаются или выступают. Очень часто так бывает. И также и братья, у которых у самих неустройство в духе или в семье и так далее. Любовь не бесчинствует. Мне очень понравилось как-то раньше или на наших общениях братских было такое выражение: «Свято поступать с несвятостью других». Обычно бесчинство начинает в церкви, я больше в церкви имею в виду эту тему. Обычно бесчинствовать начинают люди, когда дело касается какого-то сложного вопроса в церкви. Или задевается что-то, какие-то личные интересы задеваются, и человек выходит из себя, начинает там говорить, что не должно, начинает возмущаться, не слушаться и так далее. Братья, вот поэтому... К тому, что брат Виктор говорил, как избавиться от бесчинства или как лечить бесчинство, надо прежде всего навести порядок в своей душе. Беспорядочные и лукавые люди обычно, они более всего склонны к бесчинству. Надо навести порядок в самом себе, избавиться или привести в порядок свою духовную жизнь. Наполнится любовью Христовой, она не бесчинствует. Там даже если встречаемся с несвятостью других, будем стараться свято поступать. Брат Андрей, пожалуйста, не садись. Вот этот текст «удаляться от людей бесчинных». Здесь речь идет о людях, которые через решение членского собрания наказаны с ними, от них удаляться? Или это в церкви, допустим, человек бесчинный, но он решением не наказан, от него тоже удаляться или не удаляться? Вот здесь, если можно, мнение свое. Ну, я так понимаю, где-то мы употребляли этот стих при решении об отлучении такого человека, который бесчинно поступал. Потому что, ну, так написано, удаляться, значит, такой не должен быть в церкви, или не должно быть общения с ним, ну, что воспаляется круг весь. Банных Александр, город Бузулук. Ну, просто я одно свидетельство слышал на диске, оно так мне запомнилось своей силой. Один брат свидетельствовал, это служитель передавал в беседе, что он вошел в церковь, покаялся, полюбил церковь, и этому сильно способствовало то обстоятельство, что он дома от родителей никогда за всю жизнь ни одного слова не слышал плохого о ком-либо из верующих. Вот это... Но по моим наблюдениям жизненным, человека характер проявляется больше всего и сильнее в двух обстоятельствах почему-то чаще. Или за рулем когда, или в семье. Вот. То есть, когда человек меньше себя контролирует, он никогда не слышал ни одного плохого слова о верующих. Хотя причины могут быть, конечно, в таких разговорах, но свято поступать с несвятостью. Вот я когда услышал, для меня это сильным свидетельством было, захотелось самому так. Хорошо. Ну, братья, хотелось сказать тоже, чтобы мы это держали как-то на контроле, молитвенном контроле, чтобы Господь помог нам сохранять церкви, семьи от бесчинств. Потому что с любой стороны рассуждай, но это нарушение порядка. Это всегда принесет неприятности, когда будет беспорядок в духовной сфере.